вчерашнего дня учинили здешний народ елекцию нового гетмана, где все, как одними устами, выбрали Скоропадского, полковника Стародубского. И так о проклятый Мазепа, кроме себе, худо никому не принес, ибо народом и имени его слышать не хотят, и сим изрядным делом вам поздравляю. Приехал в Глухов митрополит киевский с двумя другими архиереями, Черниговским и Переяславским, и торжественно предали Мазепу проклятию. Того ж дня и персону оного изменника Мазепы вынесли, и, сняв кавалерию, которая на ту персону была надета с бантом, оную персону бросили в палачевские руки, которую палач взял и, прицепя за веревку, тащил по улице и по площади даже до виселицы, а потом повесил. На другой день казнили Чечела и других приверженцев Мазепы, взятых в Батурине. 12 ноября проклятие Мазепе было провозглашено в Москве. В Успенский собор съехались архиереи, бояре, приехал царевич Алексей Петрович, и протодиакон на Амвоне начал читать письмо от великого государя к царевичу, что бывший гетман Мазепа, забыв страх Божий и крестное целование, ему, великому государю, изменил и отъехал к шведскому королю. Потом отслужили молебен о победе над неприятелем, и митрополит Стефан Еворский стал читать к народу поучение про изменника Мазепу. Сначала вспоминал Мазепина к великому государю родительные службы и к людям добродетели, а потом объявил измену и отъезд к шведскому королю. Окончивши поучение, Стефан обратился к другим архиереям и сказал: «Мы собраны во имя Господа Иисуса Христа, и нам дано от самого Бога вязать и решить. Аще кого свяжем на земли, связан будет и на небеси». И возгласил трижды: «Изменник Мазепа за крестопреступление и за измену великого государю буди анафема». Прочие архиереи пропели трижды «Буди проклят». Затем певчие на крылосах пропели многолетие великому государю и новоизбранному гетману Ивану Скоропадскому. В то же время в Малороссии читали по всем церквам и прибивали к церковным дверям объявления малороссийских архиереев: «Благочестивейшему монарсе нашему, бывший гетман Иоанн Мазепа изменил и пристал к еретическому королю шведскому, малороссийский отчизне отчуждился, хотя оную под иго работы ляцкой поддати, и храмы Божии на проклятую обратите унию. Сего ради Духу Святому и нам, малороссийским архиереям, так и изволившим, чужд стался церкви святые православно-кафолические и общение правоверных, и все его единомысленники с ними самоизволни от его царского пресветлого величества до противные части шведские уделившиеся, от матери нашей, от церкви святой, восточные, суть отвержены и прокляты. К сему же из позасталых домов их, аще кто-либо соизволяя измене той и предаяйся до их части будет, таковы всяк не токма от церкви святые восточные, от общения тайн святых, но и от пребывания православных извержется и весьма чужд будем. Архиерейско повелеваем». Из Глухова царь послал грамоту и к запорожцам, приглашая их быть послушными новоизбранному гетману Скоропадскому. Петр писал: уповаем мы на вашу к нам, великому государю, верность, что вы за отчизну свою и за православную веру и за нас стоять и богоотступного изменника Мазепы прелести и слушать не будете. А за верность вашу к нам милость наша монаршеская к вам умножится. И посылано будет к вам нашего жалования на каждый курень по 1500 злотых украинских на каждый год сверх прежнего годового вам жалования. И прислать бы вам к нам в военный поход немедленно посланцев своих, с которыми то жалование к вам тотчас прислано будет. И наша милость к вам за ваши верные службы никогда отъемлема не будет. Ибо когда прошлые зимы ваши посланные челобитчики о нашем жаловании были удержаны на Москве, так уж когда и прежде всего наш великого государя гнев на вас являлся, и то все учинилось по письмам и ложным доношениям изменника Мазепы, который к нам писывал на вас почасту, будто вы к нам неверность свою являете, хотя вас теми своими лживыми клеветы привесть в нашу немилость. Но ныне мы, видя, что он вор и изменник Мазепа, то чинил по изменничью своему умыслу напрасно, милость свою за верные и постоянные ваши службы приумножать, и вас в оной милости содержать будем непременно. Потому нынешний новоизбранный гетман Иван Скоропадский о верной вашей к нам службе доносил. Карл рассылал манифесты по Малороссии, возбуждая ее жителей к свержению тяжкого ига московского. Петр отвечал своими манифестами, где говорилось, как шведский король плененных в Польше малороссиян велел побить палками до смерти, как приказал перебить в нескольких деревнях безоружных жителей с женами и детьми, как шведы ставят лошадей в церквах православных. Хотя король и объявляет малороссиянам, чтобы они спокойно жили в домах, продолжая обыкновенные занятия, но это все лесть. После он их ограбит, поработит Лещинскому и Мазепе, церкви обратит в кирхи лютерские и униатские, как то он делал в Польше и Литве, Силезии и Саксонии. В Силезии больше 70 римских костелов превратил насильно в лютеранские. Король разглашает, что царь уменьшил прежние права и вольности малороссийские, но это клевета.